Андрей Макаревич. Старая Москва. Рождественка. Когда начинаешь думать о своем восприятии Москвы, мысль неизбежно скатывается к воспоминаниям о Москве. Нет, к воспоминаниям Москвы. И чем глубже ты ныряешь в прошлое, тем они ярче. Это свойство возраста или просто дело в том, что раньше ты ходил по ней, бежал в школу, а потом в институт, спускался в метро, трясся в троллейбусе, ловил такси. Да чего там? Жил в Москве, в самом центре, вдыхал ее запахи. Уже много лет я живу за городом, а по Москве передвигаюсь на машине. От одного дела к другому. Вечером друзья покажут очередной новый ресторан, отличный. Открывают и открывают. Москва очень изменилась, и запахи ее стали другие. И она мне по-прежнему очень нравится. Только вот вряд ли я буду эту Москву вспоминать, потому что она здесь, независимо от того, где я, а той уже нет. Недавно приезжал мой товарищ, архитектор, живет в Америке уже четверть века, и в Москву вернулся за это время впервые. Я бросился ему показывать местами, с гордостью, как все изменилось, а он расстроился от того, что почти ничего не узнает. И здесь ведь дело не в том, какая Москва лучше, правда? Вы помните старые московские окна? Деревянная, когда-то белая, скорее всего, еще дореволюционная рама в трещинках и шелухе краски. Очень грязное стекло. Мыли два раза в год, а чаще один, весной. Закрашенные этой же краской и потому застывшие намертво шпингалеты. Хочешь открыть — постучи молотком. Между рамами лежит валик из ваты. Можно украсить звездочками из фольги. Новый год. Эта красота лежала у всех зиму напролет. Может, заодно для тепла? А изнутри первая и вторая рама, вернее, щели в них, заклеивались полосками бумаги на крахмальном клейстере. А оставалась только форточка, как люк в подводной лодке. Обычно она плохо закрывалась и из нее дуло. На широком подоконнике банки, огурцы, варенье, лечо. На лечо страшное заклинание. «Имам баелды». Какие такие баелды? Подоконник — холодное место. За окном волхонка, звенит дребезжа, трамвай. Банки отзываются дрожью. Курит, поеживаясь у дверей, старый парикмахер Абрамсон. Меня водят к нему стричься. «Вам польку или полубокс?» 15 копеек, пожалуйста». На кухне идет большая стирка с кипячением. Доносится запах пары и тряпок, переругиваются соседки. В радиотрансляции театр у микрофона. Кремлевские куранты. Это было вчера. А вот сейчас я очень спешу. Дорога рассчитана до минуты, но накануне мы репетировали до поздней ночи, а потом еще пили портвейн под загадочным номером 33 и до умопомрачения спорили, сколько голосов звучит в битловской «When I Get Home». 3 или 4? Сережке Кавагое вечно мерещатся несуществующие голоса, и он страшный спорщик. В общем, поспать удалось 2 часа, и сейчас надо быстро перебежать Комсомольский проспект. Ночью выпал снег, и машины уже превратили его в кашу цвета кофе с молоком. Скатиться бегом по эскалатору метро «Фрунзенская», втиснуться в поезд. Интервал между поездами 1,5 минуты. Интересно, как сейчас? Продремать 12 минут до Дзержинской? Ты так плотно зажат гражданами, что упасть не получится. Спи, не спи. Теперь вверх по эскалатору, бегом, сразу направо в детский мир. Через него короче, прямо насквозь. В это время в нем еще нет толпы. Выскакиваешь, утыкаешься в двери цедри. Налево, направо, и ты уже на улице Жданова. Перебегаешь Кузнецкий мост, еще 100 метров, и вот слева за оградой твой родной архитектурный фасад с изразцами, немножко пряник. Интересно, когда знаешь, что все равно опоздал, зачем бежишь? Никогда не мог себе этого объяснить. Прямо перед входом круглый фонтанчик. ни разу не видел, чтобы он работал. На фонтанчике сидят друзья. Игорь Орса, Оля Зачетова, Витя Штеллер. Они разумнее меня и никуда не спешат. Они курят, и я сразу успокаиваюсь. Мы не пойдем на лекцию, раз мы опоздали. Мы пойдем в полгоры. Для этого надо, теперь уже совершенно спокойно, выйти из ворот напротив, через дорогу, наша любимая пирожковая. Как же долго она просуществовала. Она пережила Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина со своими жуткими жареными пирожками из автомата и сладким липким кофе со сгущенкой из бака «Титан». Закрылась недавно. Потом повернуть налево, пройти мимо церкви, где у нас расположена кафедра рисунка. Теперь опять налево и круто вниз к Неглинке. Не помню название переулка, но ровно посреди него, отсюда и прозвище Полгоры, на правой его стороне, наша конечная цель. 6 ступенек вниз. Как это называлось на самом деле? Кажется, столовое самообслуживание. Важно не название, а то, что в это время там всегда были места, и почти всегда было пиво «Жигулевское», 32 копейки бутылка. А потом пустую бутылку у тебя здесь же принимали за 12 копеек, и сколько оставалось добавить? А с учетом того, что на столе лежал бесплатный серый хлеб, и тут же стояли соль, перец и горчица, праздник уже висел в воздухе. Из перечисленных пищевых компонентов делалось блюдо под названием «адский бутербродик», которого в силу остроты хватало на любое количество пива. О чем мы тогда говорили? Старая Москва при полном отсутствии генерального архитектурного плана и наивного разностилья сооружений обладала удивительным обаянием. Вся она была чуть-чуть кривовата, состояла из поворотиков, закуточков и уголков. Дом строили естественно, стараясь сделать его прямым. Потом он проседал, и попробуй выправи. В следующий раз штукатурили поверху, как есть. Посмотрите на эти карнизы, на линию окон. Кое-где еще остались дома, не искалеченные реставрацией. Это не дома, это скульптуры. И скульптор тут время. Таким когда-то был старый Арбат. Его выровняли, выгладили, раскрасили веселенькими красками, понатыкали чудовищных фонарей, и он превратился в декорацию театра юного зрителя города Мухосранска. Из него ушло дыхание. Конечно, совсем скоро никакой старой Москвы не будет, да ее уже нет. Ибо отдельно стоящие отрафинированные памятники архитектуры не дают никакого ощущения живого старого города. Хотите ощущения? Езжайте в Торжок. Пока там все не развалилось, и ничего тут не поделаешь. Нельзя жилой город взять и превратить в музей. «Дом — машина для жилья», — говорил Корбюзье. «И город — машина для жилья. И эту машину будут непрерывно обновлять и реконструировать, пока люди тут живут». А вот в памяти моей старая Москва все отчетливее и живее. Одно только не могу вспомнить. О чем мы тогда разговаривали?